Глава 15. «Пошел вон отсюда!» «Осторожнее, ты с кронпринцем говоришь!» Ладони мужчины скользнули со стены на мою талию, потом ниже, и пальцами, ухватившись за край платья, потянули его вверх. Меня же трясло от страха. Какой бы нелепой и смешной ни выглядела эта ситуация, мне вообще не смешно. Он же меня сейчас в самом деле разденет. «Вон пошел!» Снова выкрикнула, схватила его за запястье и толкнула от себя. Точнее, попыталась оттолкнуть, но мужчина даже не отшатнулся, но поползновение прекратил. Усмехнувшись, стиснул мой подбородок пальцами. «Зачем ты ей сказала это?» «Да кому и что я сказала-то?» «Хлоя, о том, что я тебя нанял и привел в замок. Ты вообще в курсе, кто живет на этом этаже?» «Проститутки!» Выплюнула, снова предприняв попытку вырваться из цепких лап принца. «Вот и иди к ним!» «Хоть убей, не помню, чтобы я кому-то что-то...» «Черт возьми!» «Блин!» Испуганно выдохнула и замерла, прекратив вырываться. В тот вечер, когда мы с Ридером напились, я вернулась в комнату. Тут была та девушка в черной накидке. «Вот хоть убей, не помню, что точно ей сказала. Кажется, что-то насчет того, что принц меня принял на работу. Больше ни одного бокала вина, ни единого». «Она меня напугала, сидела тут вся такая грозная, обзывалась, но я и решила поставить ее на место». «За мой счет?» «А что мне было делать? Она приняла меня за замену той, что жила здесь до меня». «Например, сказать правду». «Я была пьяна». Анорф вскинул бровь, в синих глазах блеснули смешинки, но губы оставались плотно сжаты. «Пьяна в первый же день? Дай угадаю, уж не с Ридером ли ты пила?» «Не твое дело!» Выкрикнула уже не так уверенно, потому что запястье, на котором стоит метка клятвы, начало нещадно жечь. Нестерпимо, я бы сказала. Обогнула Анора и заскочила в ванную, даже не заперев дверь. Метнулась к раковине, и только когда ледяные струи побежали по коже, жжение закончилось. Устало опрокинула голову на край раковины, не убирая руки из-под крана. «Может, тебя и правда перевести на должность, как ты сказала, проститутки? В агентстве от тебя все равно толку нет». «Папаше своему это скажи!» Рявкнула, не особо заботясь о своей безопасности. После таких слов вряд ли меня в живых оставят. Я оскорбила короля. «Смотрю, ты с ним не особо ладишь», — заискивающе протянул принц, присел на край ванны и заглянул мне в глаза. Усмехнувшись, закрыла кран, повернулась к Анору. В ванной комнате полумрак рассеивал лишь один факел в углу у окна, но я все равно могла разглядеть каждую эмоцию на лице мужчины. Только разгадать их так и не получилось. Надежда, мелькнувшая в его глазах, остудила мой пыл. Ругаться дальше не хотелось. «Как я могу с ним ладить, если он меня жизни лишил?» «Наоборот, спас!» «Ладно, действительно спас. Кто знает, вдруг я инвалидом бы осталась». «Не осталось. Гуннар искал именно ту, кто должен умереть». «Да кто он вообще такой?» С психом ударила ладонью, постоявшей на краю раковины бутылочки. Та грохнулась, и на пол потекла шампунь. «Блин, пол теперь мыть». «Архимаг, Мария». «Знаю, просто все это настолько странно для меня». «Так что насчет моего отца? Если я расскажу тебе секрет, ты его не выдашь?» «Секрет? Я люблю секреты». Внимательно всмотрелась в лицо принца. Не уловив ни капли лжи, кивнула. Вообще-то довольно странно, что Анор решил чем-то со мной поделиться, да еще втайне от отца. «Это касается турагентства». «А, ясно. Тогда не странно». «Есть предположение, что помимо путешественников на кораблях будут перевозить запрещенные грузы. И то, что одна из кают занята, по словам капитана, это подтверждает». «Может, там кто-то из важных людей любовницу повез на море?» – неуверенно предположила я. Мозг усиленно работал, силясь понять, что запрещенного существует в Альмавире. Неужто наркотики? Оружие? Да какое оружие? О чем я? «Нет, я более чем уверен, что там будет жить перевозчик». «Что у вас значит запрещенное?» – все же спросила, умирая от любопытства. Анор вздохнул, воровато огляделся, словно кто-то мог нас подслушать. И перешел на шепот. «Артефакты, подобные тому, какой Ридер дарил своей жене. У гномов и эльфов не налажена торговля между собой. Более того, у них довольно напряженные отношения. А у Альмавира есть договоренности с артефакторами Епирисколя. Подозреваю, что мой отец таким образом хочет перепродавать артефакты. К чему такая тайна? Туристические корабли, перевозчики. Я, в конце концов, зачем здесь? Ты для отвлечения внимания. А перевозка держится в тайне для того, чтобы в случае неисправности артефакта и вследствие возможных смертей император не разорвал с нами отношения. Он может и войной пойти. С него станется. Глупости какие-то. Буркнула и присела рядом с принцем на край ванны. Зачем ты все мне рассказал? Ты единственная, кому, как ни странно, я могу доверять. Ты из другого мира, с королем не ладишь, а мне нужен хоть какой-нибудь союзник. Боюсь одному мне не предотвратить возможную катастрофу. Не боишься, что я все расскажу его величеству? Неа, я с тебя клятву возьму, отмахнулся принц. Я же подавилась воздухом. А Нор тоже маг? Какая к чертям собачьим клятва? Не надо на мне никакие метки больше ставить, одной хватит. Какой? Выдержав паузу, осторожно спросил он. Потом схватил меня за руки, разглядывая запястье. Клятва? Что это? Не могу разобрать. Ты маг? Я дракон, а у драконов есть способности к магии, небольшие. И моих знаний не хватает, чтобы разобрать, что за клятва на тебе. Что я не стану посягать на твою невинность, проговорила, еле сдерживая хохот. Анор выгнул бровь, потом вторую, а потом рассмеялся в голос. Отлично! Ну, папа! Короче, что тебе от меня нужно? Усталость брала верх, хотелось нырнуть с головой в горячую воду с травами, потом закутаться в пушистое полотенце и спать. Мы должны поехать к эльфам вместе и предотвратить передачу артефакта покупателю. Когда он не получит заказ, то по империи пойдет слух, что король Альмавира не сдержал свое слово. И ты надеешься, что бизнес его величества на этом и потухнет? Ага. Ясно. Нет, мне категорически ничего не было ясно. Постучала ноготками по нижней губе, кидая косые взгляды на принца. Он выглядел подавленным, задумчивым. И что-то подсказывало мне, что все это далеко не розыгрыш глупой землянки. К тому же возможность путешествия в Эльфийскую империю окончательно лишила меня разумности. Поэтому кивнула. «Ладно, согласна. Бери свою клятву». Мужчина улыбнулся, коснулся пальцами моей ладони, и от нее до локтя пробежала синяя светящаяся нить. Впиталась в кожу мгновенно. «Говорить ничего не нужно?» «Нет, эта метка работает сама по себе. Веди себя как обычно. Ближе к отплытию обсудим подробности». Принц ушел, а я еще долго сидела в ванной, разглядывая через окна серые облака и редкие звезды. Льстило ли мне то, что из множества людей Анор выбрал в союзники меня? Безусловно. Я ведь сама хотела наладить с ним дружеские отношения. А это такой шанс. Упустить я его точно не могу. Но опасно ли идти наперекор его величеству? Если своего сына он может и не накажет, то меня... Нет, даже думать об этом не хочу. Пусть все идет своим чередом. Главное, я узнала, турагентство открыли действительно не для путешествий. Нужно чаще прислушиваться к своей интуиции. Она мне давно это подсказывала. Неделя до летнего праздника тянулась долго. Каждый день был похож на предыдущий. Сон, работа, ужин, сон. На письма, которые мы рассылали, так никто и не ответил. Так что я целыми днями читала книги и пялилась в окошко, за которым не происходило ровным счетом ничего интересного. Несколько раз заходил ридер, и несмотря на мое изменившееся к нему отношение, мы довольно мило пообщались. Анор все время где-то пропадал, так что от скуки я была согласна на разговор даже с герцогом. А еще несколько раз в день ходила в Дарлас, только мага так и не встретила. В первый раз я прождала около часа, пока не замерзла. Второй раз, закутавшись в плед, стояла уже 2 часа, но снова зря. Сбилась со счета, сколько раз я была в заснеженном городишке, и каждый раз там была ночь. Придя к логичному выводу, что у них всегда ночь и метель, перестала обращать на это внимание. Но то, что Денвер так и не пришел, ранило сильнее острых колючих снежинок. В последний день, за несколько часов до бала, когда мне нужно было закрывать помещение и ехать в замок, я простояла в Дарлосе 3 часа, ни на что особо не надеясь. Я не сердилась на мага, он ведь ничего мне не обещал, это я сама себе напридумывала. Чего я себе только не напридумывала. Сердце сладко замирало, когда закрывало глаза и вспоминало безумно красивые глаза Денвера. Ладно, плевать, у меня еще целая карта, смотреть не пересмотреть, а я все в этот Дарлос таскаюсь. Ворчала я, собираясь закрываться, попутно даже выбрала остров, который буду завтра рассматривать. Демонов. Ох, пощекочу нервишки. Я не леди для этого принца-дракона, но сценарий давно